Рем. Ремик Руданский. Так звали этого парня полностью. Родился уже задолго после первого вторжения, которое застал сам Андрей. Хотя еще до момента, как земли не стало. Хотя, когда это случилось, ему было всего несколько лет. Родился он на космической станции «Нексус». Это был второй амбициозный проект Земли и располагался в нескольких гиперпрыжках от самой Солнечной системы. Впрочем, это уже не так важно. Вторжение «Ариан» сначала на колонии, а после и в Солнечную систему отрезало «Нексус» от снабжений и поддержки метрополии, что не могло не сказаться на этой космической колонии. Первые два года все было как и прежде – однако ресурсы, что стремились к своему концу, привели к разделению общества Нексуса на касты. Поэтому даже в новом мире оказался вполне в хорошем положении. Черт знает почему, Арианы не прилетели и не уничтожили Нексус, как это делали со многими другими колониями Земли, но эта судьба их миновала. В общем, тающие ресурсы, как и самой станции, так и людских, стремительно приводили к появлению недовольства со стороны тех, кто не попал в высшие касты, что не могло пройти бесследно. И, конечно же, на Нексусе вспыхнуло восстание одних людей против других. Люди резали людей. И в этом не было ничего удивительного. Всегда, испокон веков, люди не могли жить без войны. Вот и на отдельной взятой станции, на которой жило несколько десятков тысяч людей, первое, что они решили делать, это убивать себе подобных. Как и следовало ожидать, борьба одних привела всех к смерти, потому что была повреждена самая важная часть любой станции – система жизнеобеспечения. Тогда-то отец Рема и небольшая группа его сторонников решили покинуть Нексус на грузовом буксире и попытать счастье в космосе. И вот Рем оказался на станции пиратов, а отец умер, так и не долетев хоть куда-то. Что стало с другими буксирами, Рем не знал, как и не знал о дальнейшей судьбе Нексуса. Андрей также рассказал и свою историю, ровно с момента вторжения и до момента их встречи.